Глава 4. Аффирмации. Аффирмации для многих людей являются эффективным способом борьбы с негативным мышлением. Аффирмации представляют собой позитивные утверждения о нас самих, которые специально созданы для противостояния негативным мыслям. Повторяя их, мы погружаем их в свое подсознание, где они замещают собой старые негативные программы. Есть определенные правила, касающиеся аффирмаций, которым необходимо следовать. Они должны быть. Первое. Короткими, чтобы их можно было легко усваивать. Второе. Личными. В них всегда должно присутствовать слово «я», потому что они относятся только ко мне и ни к кому другому. Вы не можете создавать или произносить аффирмации для других, только для себя. Третье. Позитивными. Сосредоточьтесь на том, чего вы хотите, а не на том, чего вы не хотите. Если, например, вопрос касается денег, не говорите «я отвергаю бедность». Говорите «я привлекаю процветание». Энергия первого утверждения сильно отличается от энергии второго, потому что второе связано с получением, а именно этого мы и желаем. Четвертое. Сформулированными в настоящем времени. Подсознание не знает времени, поэтому нет смысла в утверждении «я буду счастлив, счастлива». Подсознание реагирует здесь и сейчас. Пятое. Постоянно повторяемыми, чтобы просочиться внутрь нас сквозь загрязнение негативного программирования. Как же создавать их? Что ж, для начала мы должны знать, чего хотим. Не только с материальной точки зрения. Мы должны знать, какие старые программы хотим преодолеть, кем хотим быть. Хочу предостеречь вас. Аффирмации могут быть очень действенными и по-настоящему помочь нам обратить внимание на свои положительные стороны. Но я видел людей, которые используют их как спасательный жилет утопающего. Полагаю, что все тут же станет прекрасно, что у спасательного жилета есть двигатель, а еще он варит прекрасный кофе. «Если я буду произносить аффирмации каждый день, все будет хорошо», — говорят они. Желательно к выходным. Как и любое другое средство, аффирмации помогают, если они являются частью общей программы работы со старым мышлением. Если вы повторяете «я принимаю все, что было, и отпускаю прошлое», то подсознательная часть вас, которая злится на прошлое, может все равно не быть готовой его отпустить. Поэтому необходимы дополнительные усилия. Необходимы долговременные меры, потому что легких путей не существует. И иногда люди считают аффирмации как раз такими легкими путями, не осознавая масштабов работы, которую необходимо проделать. Я верю, что аффирмации весьма действенны, если их использовать в работе над проектом или задачей, например, при подготовке к экзамену. В таком случае я в течение пары недель перед экзаменом и во время него могу говорить себе: «Я легко запоминаю новый материал. Я с уверенностью сдам экзамен». Аффирмации лучше всего говорить вслух, глядя в зеркало, утром и вечером. Их можно также записывать и проговаривать про себя. Ниже приведены примеры аффирмаций, отдельные из которых имеют широкий спектр применения, а некоторые подходят для определенных ситуаций. Как только вы получите представление о том, что такое аффирмации, лучше всего создать свои собственные. Но помните, они должны быть личными, позитивными и сформулированными в настоящем времени. Здоровье. Я принимаю долгую и здоровую жизнь. Я совершенно здоров или здорова. Я здоров или здорова и нахожусь в отличной форме. Я дышу легко и свободно. Я двигаюсь к своей цели. Самооценка. Я легко заявляю о себе. Я заслуживаю уважительного обращения. Я выбираю позитивную сторону жизни и заслуживаю самого лучшего. Любовь. Я открываю свое сердце любви Бога. Я чувствую любовь моей семьи ко мне. Я люблю свое спонтанное, любящее «я». Я люблю себя безусловно. зависимости, помощь в лечении. Я бросил или бросила курить. Я способен или способна есть меньше и лучше. Я стройный или стройная. Я свободен от алкоголя. Процветание. Я позитивно настроенный и успешный человек. Я привлекаю богатство и процветание. Я зарабатываю столько-то тысяч фунтов в год. Плохое обращение. Я прощаю всех, кто был несправедлив ко мне. Я хороший человек. Плохим было случившееся со мной. Я принимаю все произошедшее и отпускаю прошлое. Доверие общее. Я счастлив или счастлива, и доволен или довольна, и доверяю потоку жизни. Я верю в свой энтузиазм и оптимизм. Я верю в Бога теперь и всегда. Я верю в свой энтузиазм и радость в жизни. Я живу с уверенностью и доверяю другим. Я сильный или сильная, решительный или решительная и уверенный или уверенная. Я контролирую свою жизнь. Я счастлив или счастлива, расслаблен или расслаблена и уверен или уверена в своей жизни. Я сильный и любящий человек. Со мной обращаются уважительно. Я выбираю позитивную сторону жизни и заслуживаю самого лучшего. Когда вы произносите определенные аффирмации перед зеркалом, глядя в свои глаза с любовью, не удивляйтесь, если вдруг почувствуете прилив эмоций. Ваши аффирмации затронут старое мышление и могут вызвать реакцию, слезы, например. Если вы никогда не получали достаточно любви в жизни, то смотрите в зеркало и говорите себе: «Я люблю себя всецело и безусловно». Аффирмации могут быть усвоены настолько, что станут вашей второй натурой. Но не удивляйтесь, если на это уйдет время. Мы просто не привыкли слышать хорошее о себе. Дома мы гораздо чаще критикуем друг друга, чем хвалим. А критика, конечно, способствует тому, что отчужденность и страх разрастаются. Поэтому аффирмации могут привести к более позитивному взгляду на мир, исчезновению различий и принятию нашего единства друг с другом.